Номер 38. Дорога Сталина. Владимир Владимирович, помните фамилию судьи, который вынес приговор Бухарину? Нет? А Зиновьеву? Не огорчайтесь, никто не помнит. Но если спросить, кто уничтожил Бухарина, Зиновьева и так далее, каждый, не задумываясь, ответит — Сталин. Фамилия судьи Колесниковой, Мещанский суд города Москвы, скоро забудется. А вас будут помнить долго. Некоторые даже внукам будут о вас рассказывать. Радует ли вас это? Все дело в человеке, все дело в его душе, если она есть. Одному скажи, что похож на Сталина, ужаснется, другой преисполнится гордости. Вы едете дорогой Сталина. Каждый день на работу, с работы. Арбат, Рублевка. Здесь каждый камень Ленина знает и Сталина помнит. Плохая аура. Эти ваши предшественники имели диковатые понятия о суде и вообще о справедливости. Ленин писал Дзержинскому записочки «Сколько расстрелять без суда», а Сталин наладил судебную систему. Однажды я держал в руках пожелтевший документ из архива ЦК КПСС. Длинный список врагов народа, на полях карандашом виза Сталина, судить и приговорить к высшей мере. Владимир Владимирович, вы юрист по образованию. Задумайтесь над этой гениальной формулировкой. Товарищ Сталин приказывает начать судебный процесс после того, как вынес приговор. Вы, надеюсь, таких следов не оставите. А может, и оставите. Чувство юмора у вас иногда берет верх над приличиями. Вы считаете себя наследником Дзержинского и Андропова. Желая вам угодить, даже памятники восстанавливаются, как каменный гость, сами приходят. В Москве и в провинции появляются статуи, бюсты, мемориальные доски, и такое возникает романтическое впечатление, будто вы сын Андропова и внук Дзержинского, духовный, естественно. Но, Владимир Владимирович, тут в прекрасной родословной жуткий пробел. Это как человек сказал бы, что у него есть папа и неандерталец. А кто между? Где дедушки, прадедушки? Андропов вовсе не сын Дзержинского. Он сын Берии, внук Ежова. Он дитя или выкормыш тех, кто устроил большой террор. Эти дедушки угробили десятки миллионов невинных. Этот террор был грандиозный, парадный, с песнями по радио. ТВ еще не было. Ягоду, Ежова, Берию нельзя вычеркнуть. Вы же православный, поглядите, как подробно перечисляются в Евангелии все предки Иисуса. Значит, важен был каждый от Адама. Вы унаследовали народ, созданный селекционерами. Красный террор, гражданская война, эмиграция, коллективизация, лагеря, Великая Отечественная, опять лагеря. Уничтожали, естественно, самых честных и храбрых. Лицемеру, лжецу, дезертиру, трусу, цинику выжить было куда легче. Став подавляющим большинством, такие начинают сами подавлять и плодиться. Если смелых много, то смелость — норма, а трусость — позор. Но если трусов много, то трусость — норма, а смелый — вредный, опасный выродок. Трусы, лицемеры и циники удобны. Они никогда не покушаются на власть. Жаль, что работают очень плохо и воруют очень много. Вот и думай, с кем иметь дело. Владимир Владимирович, если бы вы знали, как вас защищают читатели нашей переписки, таких, конечно, немного, процентов 10, но все равно приятно. Они меня ругают за все. И за содержание писем, и за тон. Некоторых возмущает, что я вообще осмелюсь вам писать, а другие гневаются, бывает и матом, что своими письмами я отнимаю у вас время, а то бы вы успели сделать еще больше хорошего, наивные, думают, будто вы читаете медленно. Но есть и такие, увы, большинство, которые вас ругают. И это только начало. Скоро все шишки на вас посыплются, такая уж должность. Вы заметили, кого обвиняют в развязывании чеченской войны? ни Шахрая, ни Рыбкина, ни Грачева, Коржакова и других и прочих. Их имена уже забыты. Не верите? Спросите у молодежи, когда будете где-нибудь целовать выпускниц. Чеченская война — это Ельцин. Репрессии — Сталин. Красный террор — Ленин, Дзержинский. История стирает исполнителей, остаются только вожди. Пока они у власти, они кое-как могут контролировать свои портреты, замазывать оспины и родимые пятна. Но потом... Генералиссимус не смог помешать солдату Великой Отечественной Булату Акуджаве так вспоминать арбатскую юность. В Дорогомилово из тьмы Кремля, усы прокуренные шевеля, мой соплеменник пролетает мимо. Он маленький, немытый и рябой, и выглядит растерянным и пьющим, но суть его — пространство и разбой в кровавой драке прошлого с грядущим. Приговор зачитан. Преступников везут под конвоем. Можно, казалось бы, вздохнуть с облегчением. Однако, эх, Владимир Владимирович, не только у вас, но и у кое-кого повыше беспощадное чувство юмора. И вас везут под конвоем, и вас содержат за стеной с колючей проволокой и охраной. И вы не решаете, когда и с кем есть, спать, гулять. Ясно же, что не по своей воле вы праздновали собственный день рождения с Януковичем. У зэка даже есть преимущество. Он может позволить себе говорить правду. А вы? И вы перед судом. Каждый день, уже шестой год, но судьи ваши, мы, свободны сами решать. Нам никто не позвонит, не прикажет оправдать. Думаете ли вы об этом? 3 июня 2005 года.